Глава 15. Поход к избушке. Интерлюдия 9. Карм не знал, сколько у него в запасе времени до того, как гильдия аптекарей узнает о провале затеи с устранением провинившегося. Когда охотник с прикрепленной меткой вернется в Гринск, обман сразу раскроется. В общем, Карму требовалось либо немедленно убираться из города, либо намертво затаиться. Впрочем, оба варианта лишь отодвигали встречу провизора со служивцами. Когда они поймут, что приговоренный выжил, сразу подадут заявление в суд, после решения которого гильдия получит возможность отслеживать местонахождение должника. «Нужно срочно достать деньги и вернуть долг, и тогда они меня уже не найдут», – размышлял Карм, стоя возле барной стойки кабака Леший. «Еще бы знать, где можно быстренько откопать клад на 100 000. Вариантов у бывшего аптекарского гильдийца имелось меньше одного». Зарабатывание такой суммы – процесс не быстрый, даже на матерых пришельцах. А уж охотиться на них в одиночку – вообще прямой путь к гибели. Вот если бы с Дмилычем и его приятелями. Карм вспомнил о Балкасе, с которым разговаривал накануне. Аналитик намекал на связи в городе с некоторыми полукриминальными силами. А там, где криминал, есть и возможность быстро заработать. Надо с ним связаться, хотя бы попробовать». Исключенный из гильдии полагал, что его знание о подземном тоннеле может быть кому-то интересно. Если этот кто-то не в ладах с законом и зарабатывает большие деньги, может, он купит информацию. Однако светиться не стоило, мало ли на кого нарвешься. К счастью, Алкас ответил сразу, да еще согласился прийти в ресторан Леший. Уже через полчаса оба сидели за столиком. «Дмилыч передал твои слова. Мы нашли прослушку и сменили жилище, спасибо». Сразу доложил аналитик. «А теперь давай о своих проблемах». Карм рассказал все без утайки, начав с первой встречи с Дмилычем и закончив обнаружением тайного подземного хода. «Первым о тоннеле я сообщил Дмилычу, но он не заинтересовался». «Или сделал вид», — поправил его Алкас. Он ни разу не перебил, слушая рассказ очень внимательно. «Думаешь, сможет воспользоваться?» «Не исключено». Аналитик отхлебнул пиво и отставил кружку подальше. «Давай все-таки обсудим ситуацию. Если охотник с твоим маячком к вечеру вернется в город, гильдия быстро раскроет обман, а поскольку ты подписался на долг...» Алкасу был хорошо известен способ поиска должников, на которых было заведено дело. Его знакомый банкир таким образом отслеживал передвижение Кента. «Это-то меня и беспокоит. Куда бы я ни отправился, они везде найдут». «Ошибаешься», — не согласился собеседник. «Если ты окажешься в беспределье...» «Я?» — Карм даже привстал. «Сам подумай. Обратной связи из беспределья нет. Твои сослуживцы могут пересылать упсы сколько угодно. Назад они ни одного не получат, как и информацию о том, где ты находишься. Меня быстрее сожрут!» Беглец снова сел на место. «Не обязательно», — усмехнулся Алкас. «Ты говорил, что в гильдии занимался торговлей?» «Да, имею такой опыт». Аналитик, собирая информацию о беспределье, нарыл много полезных сведений и сейчас собирался ими воспользоваться. «На хуторе три клыка. Один мой знакомый держит лавку, скупающую у охотников редкие ингредиенты. Судя по всему, твой тоннель выходит рядом. Полагаю, мужик будет неприятно удивлен, если об этом станет известно остальным». «Думаю, сие решаемо. Но главное, я могу замолвить за тебя словечко. В ответ на услугу». «Алкас, да я на все согласен», — обрадовался Карм. «Что нужно сделать?» Аналитик отпил из кружки, немного помолчал, словно обдумывая, чего бы этакого попросить. А потом заговорил совершенно на другую тему. «Ты сказал, что Дмилыч изготовил аптекарский препарат «Улыбка 5К». «Да, ему удалось». «Честно говоря, это настоящая бомба. Скорее всего, цена на препарат вскоре подрастет 1000 до 3000», — взахлеб начал сообщать Карм. «Не мельтеши», — степенно остановил его аналитик. «Из того, что Дмилыч передал на реализацию, что-то осталось?» «Один пузырек при себе, еще 3 в ячейке», — сознался беглец. «Замечательно. Тогда тебе нужно взять их с собой в беспределье и обязательно продать товар банде амазонок». «Зачем?» «И не просто продать», — проигнорировал вопрос Алкас. «Помимо этого, ты должен рассказать покупательницам о том единственном человеке, который умеет делать такое чудодейственное зелье и которого, однако, все мужики беспределья собираются сгубить, после чего об улыбке им, естественно, придется забыть. «Хочешь сказать?» — Карм присвистнул. «Точно! Любая баба готова убить того, кто стоит между ней и ее красотой. Насчет любой не уверен, но в банде амазонки все женщины как на подбор крутые. Они в большинстве случаев попадают в беспределье из-за мужиков, а потому априори не в ладах с ними. Стоит дамочкам подкинуть дополнительную причину для вражды, да еще такую». «Точно. Да мелочь для них будет круче любого пластического хирурга, потому что без операции умеет личико подправить. За такого они любому глотку перегрызут. Вот и я о том же. Осталось только скорее перебраться в беспределье. Когда мне быть готовым?» «Скоро узнаю». Алка Спасети связался с клиентом, которому недавно продал стадию возрождения и договорился о новой встрече. Закончив переписку, снова обратился к Карму. «Побудь пока здесь пару часиков. Надеюсь, за это время все утрясется. Да, еще потребуются наличные. Упсы есть?» «Могу кое-что продать», — ответил Карм. Все, что оставалось, он поставил на Дмилыча, надеясь сорвать куш. «Нет, продавать не нужно, да и светить свой виртуальный счет тоже. Наличные я тебе сам принесу». «Слушай, ты и так для меня много сделал». «Не для тебя, Карм, извини. Сейчас все мои помыслы направлены на спасение Дмилыча. Я на него большие деньги поставил. Опять же, этот человек постоянно приносит прибыль, терять которую не в моих правилах. А потому запомни одну вещь. Твоя задача в беспределье — сделать все, чтобы парень оттуда выбрался. Понял меня?» «Сделаю больше, чем смогу». Аналитик покинул ресторан и отправился к клиенту, обдумывая предстоящий разговор. Толстосума могла заинтересовать лишь новая стадия возрождения. В особняк Алкаса пропустили после того, как он сдал оружие. На третьем этаже, где находилась гостиная, обыскали еще раз. Аналитик решил с порога взять быка за рога. «Есть возможность получить еще одну стадию возрождения», — заявил он, пожав руку клиенту. «Сколько?» — лениво спросил тот, не вставая с места. Мужчина крепкого телосложения вальяжно развалился в кресле. По слухам, он давно мог стать десятником, но множественные потери возрождений, сопутствующими откатами по ступеням развития, задержали его на верхнем потолке воина. 200 тысяч. Только с условием, нужно временно спрятать в беспределье одного человека». В загашнике аналитика оставалась еще одна яркая пирамидка, поэтому он и пришел к довольно опасному человеку. Уж этому давать пустые обещания не стоило. «Ты за этого одного ручаешься?» «Да. Парень в такой ситуации, что дышать будет лишь с моего разрешения». «Алкас, ты меня прямо удивляешь», — протяжно произнес крепыш. «Неужто решил кого-то спасти?» «Для него это так и выглядит, но мне самому он там, в беспределье, очень нужен. За что и скидка на стадию возрождения?» «Надеюсь, твои дела в беспределье не встанут поперек моим». «Эрт, где я и где ты?» — ответил аналитик. «Мои делишки против твоих, что комар против слона». «Может, ты и прав», — не стал возражать хозяин особняка. «И куда пристроить твоего человека?» «Он еще недавно работал провизором, продавал аптекарские препараты». «А ты уже просчитал, что у меня лавка на той стороне?» — покачал головой толстосум. «Конечно, как и то, что болтать об этом не стоит». «Верное суждение, Алкас», — Эрк задумался. «Хорошо, пусть твой человек к 9 вечера будет в ресторане Леший, займет стол у окна и закажет жбан кваса». «Благодарю», — кивнул Алкас. «Твоей новой стадии возрождения предлагаю заняться завтра, если не возражаешь». «Договорились. А теперь главное. Расскажи мне, Алкас, каковы шансы некоего Дмилыча вернуться из беспределья живым? Ты же у нас аналитик». С пантероящером мы расстались вполне мирно. Он спокойно выбрал лучшие блюда из предлагаемого ассортимента, а затем удалился трапезничать в заросли. Из оставшихся тушек я собрал самые дорогостоящие и наиболее компактные трофеи и продолжил свой путь к предполагаемой избушке. Правда, пришлось сделать дополнительный крюк, чтобы обойти место битвы, к которому сейчас за дармовым мясом устремились все окрестные хищники. К тому же после выстрелов на месте побоища все-таки возникла пара локонов, так что волей-неволей немного подкорректировал маршрут. Благодаря этой скоротечной схватке последующие четверть часа прошагал почти без происшествий. 5 нападений грызунов размером с кошку в беспределье в расчет принимать не стоит. Теплилась надежда пройти, не привлекая внимания других охотников, но на это удачи уже не хватило. Появившийся в воздухе легкий запах горчицы заставил меня спрятаться за ближайшее дерево. Ожидая выстрела в любую минуту, попытался понять, откуда он исходит. С переходом на 4-й уровень у меня аптекарь, нюх обострился еще сильнее, так что источник запаха я определил довольно быстро. Это был плевок человека, а поскольку высохнуть он не успел, значит, любитель горчицы прошел здесь совсем недавно. Присмотревшись внимательно к траве вокруг, определил, что незнакомец двигался встречным маршрутом, возможно, возвращался от нужной избушки. «Интересно, он там один был?» «Стоять, руки поднял!» — раздался приглушенный голос. «Ага, сейчас!» — прыгнул в сторону одновременно с нажатием на спусковой крючок Глока. «Это вы тут стараетесь не шуметь, а мне пришельцы лишь в помощь». Судя по раздавшемуся щелчку и резко возникшей жгучей боли в верхней части черепа, невидимый враг тоже успел выстрелить. Что-то массивное прошло вскользь по макушке и ощутимо оставило борозду в моем скальпе. Гад явно целился в голову. Понимание его однозначного намерения лишить меня стадии возрождения заставило стрелять еще быстрее. Я по максимуму изрешетил кустарник, откуда доносился голос. Жаль, ни стонов, ни вскриков не последовало. Похоже, стрелок тоже не сидел на одном месте. Что-то мелькнуло слева. Снова прыгнул и перекатился по траве под звуки выстрелов. Враги уже перестали таиться, ведь тишину я им уже нарушил капитально. «Да сколько ж можно!» Мысленно возмутился, почувствовав боль в бедре. «Эдак они скоро решето из меня сделают. Так, ну и где локоны, когда они так нужны? Где, я вас спрашиваю?» Укрывшись за толстым стволом дерева, успел быстро перезарядиться. Двоих выявил, но не факт, что больше никого нет. Вполне возможно, третий сейчас заходит со спины и целится мне в затылок. Рев сзади заставил обернуться. Я действительно увидел третьего. Рычал полосатый хищник, вцепившийся в горло мужику, которого мне было ничуть не жалко. Видимо, становлюсь циником. Моего человеколюбия больше не хватает на тех, кто хочет меня прикончить. Зато крепнет любовь к кошачьим. Вот и еще один представитель спас мне жизнь. Заметив локоны, перестал стрелять и начал двигаться аккуратнее. Наконец-то прибыла помощь от зверей, а то здешние люди совсем распоясались. Мало того, что норовят напасть втроем на одного, так еще и бесшумным оружием пользуются. Одно непонятно, почему гад молча не выстрелил? Боялся промазать по движущейся мишени? Совсем оборзел, сволочь. Еще бы потребовал повернуться к нему в фас и плечи расправить. На ускоренный режим переходить не торопился. На большой скорости сложно не создавать шум. Его, конечно, хватало на месте разборки местных хищников, пришельцев и охотников Надмилыча. Однако меня не отпускало ощущение стороннего взгляда. Поскольку совсем недавно оно подтвердилось, не было основания не доверять своей интуиции. Через 5 минут решил сделать круг, чтобы снять все сомнения. Неужели паранойя? Едва успела проскочить в голове мысль, как мне резко отключили свет. Очнулся от шлепков по щекам. «Содома у вас всех по Гоморре. А почему до сих пор жив?» Удивился я, открывая глаза. «Очнулся? Молодец!» Вполголоса произнес незнакомец. Передо мной на поваленном дереве сидел охотник. На вид лет под 50, среднего телосложения, круглолицый, с аккуратной бородкой. Ответить ему из-за кляпа не мог. «Слушай сюда. Шуметь не стоит. Убивать тебя не собираюсь. Викту сдавать тем более. Посмотрев тебя в деле, я решил, что имеешь шансы выбраться из беспределья. Сегодня же сделаю ставку, а сейчас развяжу. Ступай своей дорогой, а то не ровен час пришельцы нагрянут. Пару минут мы здесь уже проторчали». «Тебя как зовут?» – спросил мужика, когда получил свободу. «Клим я из Ренегатов». Заглянул соседей проведать, а тут кто-то стрельбу открыл. Полагаю, это ты пришельцев на подмогу позвал? А что еще было делать? Вот и говорю, что молодец, с башкой дружишь. А раз так, не откажешь старику в подарке? Не откажу, согласился я, тем более, что он мог забрать все, пока я был в отключке. Длинноствол у тебя взял. Давно хотел такую игрушку в коллекцию. А взамен карабин бери. Сайга, неплохая штука. Он кивнул, указывая на дерево, которому был приставлен карабин с двумя пачками патронов рядом. За спиной у Клима висело еще два ружья, и я понял, что для обмена он использовал трофейное. Скорее всего, взял у тех, кто попытался меня прикончить. Договорились, этот ствол ко мне вообще случайно попал. «Ну, тогда поспешай. Глядишь, и утрешь нос Викту. Ежели шел к избушке, тебе туда». Он указал нужное направление, повернулся и растворился в лесу. Коли местный советовал поторопиться, я тоже не стал задерживаться. Кроме того, на сегодняшний вечер и ночь у меня имелись собственные планы. Он сказал, что сам из ренегатов и зашел в гости к демонам рая. Интересно, зачем? Новым ружьишком обзавестись? Ладно, будем считать, пока я отделался легким испугом и двумя царапинами. Бедро при каждом шаге отдавало болью, голову жгло от лба до макушки, да и усталость накатила. Скорее бы уже под крышу. Только сейчас вспомнил о хлебе насущном, точнее, о его отсутствии. По идее, в любой лесной избушке как раз на такой случай должен храниться небольшой запас продуктов. Обнадеживающая мысль заставила ускорить шаг. Однако, заприметив домик, я остановился. Сначала стоило убедиться, что в теремке никто не живет, а то мало ли, какая мышка-нарушка там затаилась. Окон в избушке не просматривалось, сплошные стены из плотно подогнанных бревен и дверь. Когда обнаружил массивный засов, слегка успокоился. Если домик заперт снаружи, скорее всего, внутри пуст. Моя догадка подтвердилась, и этим же съемным засовом дверь закрывалась изнутри. Первым делом я заблокировал вход, а затем кинулся на поиски продуктов. Обостренный нюх и на этот раз не оплошал. Запасы хранились в стальном ларце, подвешенном к потолку на перекинутой через блоки веревке. Чтобы опустить ларец, пришлось крутить рукоятку нижнего блока, и лишь затем я смог добраться до съестного. «Кто там вспоминал мышку-нарушку?» Сказочная героиня, как по заказу появилась, сразу стоило мне открыть банку тушенки. При этом еще хозяйка теремочка выжидательно встала на две задние лапы, опершись передними на лавку. И что с ней делать? Ее поза недвусмысленно намекала, что гость здесь я. Пришлось поделиться, чтобы не обижалась. Свет в избушку проникал через узкие горизонтальные проемы, изнутри закрытые стальной сеткой. Проемы располагались под самой крышей, поэтому в домике царил полумрак. Одно утешало – на столе стояли большие свечи, а в ларце обнаружилась зажигалка. Когда зажег пару свечей над столом, заметил записку: «Крыска домашняя, не обижать». На душе почему-то сразу стало легче. «Так, Нарушка, охраняешь мой сон. В дом никого не пускать, разбудить через пару часов», — строго наказал грызуну, словно тот мог понять и исполнить приказ. И, наконец-то, завалился на лежанку.